Это, конечно, не играло никакой роли, но она красива. Эх, жила бы она дома. Что за легкомыслие? Такая молодая. Вся жизнь впереди. И вот как все обернулось. Каждый день она раздвигала ноги перед богатенькими домовладельцами, скучавшими на своих лужайках. А лужайки-то не стрижены. Деткам все чего-то нужно. А супружница стареет. Гренс покачал головой. Такое легкомыслие. Он подождал, пока она закончит жевать и положит ложечку на тарелку. Это лежало у него в портфеле. И теперь он его вытащил и положил перед собой на стол. «Узнаешь?» Она посмотрела на него. На блокнот в синенькой обложке, пожала плечами. «Нет». Грэнс раскрыл первую страницу. Придвинул блокнот к Алене. Что тут написано? Она посмотрела на записи, прочитала несколько строчек и затем подняла на него глаза. «Откуда это у вас?» Он лежал на ее кровати, там, в больнице. Единственное, что осталось после нее, — это почерк Лидии. Он сказал, что еще когда она была жива, пока держала заложников в морге больницы, он попытался найти кого-нибудь, кто смог бы это перевести, но никто не понимал по-литовски. «Пока был жив Бенгт», — подумал он, «и пока ложь, с которой он жил, не выплыла наружу». Алена Слюсарева медленно листала блокнот и читала, что было написано на 5 страницах. А потом перевела. Все. Все, что произошло менее суток назад. В деталях. Грояуска спланировала и записала абсолютно все, что потом и выполнила. Как передать оружие, взрывчатку и кассеты через мусорную корзину в туалете для инвалидов. Ударить охранника по голове. Дойти до морга, захватить заложников, взорвать трупы и потребовать прислать ей Бенгта Нордваля в качестве переводчика. Эверт Грэнс слушал. Он слушал и судорожно сглатывал слюну. Там же все было. В этом чертовом блокноте все. Если бы только я знал. Если бы мне удалось заполучить перевод, я бы никогда не позволил ему туда идти, и он бы остался жив. Ты бы остался жив. Если бы ты туда не пошел, ты был бы сейчас жив. Но ты-то должен был знать. Почему ты ничего не сказал? Мне? Ей? Если бы ты хотя бы признался, что узнал ее, если бы ты дал ей хотя бы это, ты бы остался жив. Она не хотела стрелять. Она хотела лишь получить подтверждение, что это была не ее вина и не ее выбор. Сидеть безвылазно, в четырех стенах, и только ждать, когда придется снова раздеваться перед мужчиной. Она спросила, можно ли ей взять блокнот. Грэнс покачал головой, придвинул его обратно к себе и положил в портфель. Потом дождался, пока до отхода парома осталось 20 минут. Тогда он сказал, что пора идти, и они направились к выходу. Алена Слюсарева держала билет в руке. Она показала его женщине в форме пароходства, стоявшую у стеклянной перегородки. Она обернулась, поблагодарила, а Грэнс пожелал ей приятной поездки. Он оставил ее там, в очереди на посадку, и, пройдясь по терминалу, остановился в таком месте, откуда хорошо было видно пассажиров, ожидавших приглашения на борт. Он спрятался за колонной и, наблюдая, одновременно думал о другом расследовании, о Ланге, который все еще сидел в КПЗ, и Алисе Орстрём, которая только что должна была получить от него факс, так что сейчас наверняка любовалась новыми фотографиями. Хватит с него женщин из Клайпеды. Он устало смотрел на пассажиров парома, которые сходили на землю шаткой от качки походкой. Ему нравилось вот так стоять в стороне и разглядывать людей. Все куда-то спешили, раскрасневшиеся с пакетами и свертками, счастливые от такс-фри.